Глава 11. Первое. Однажды к Матвею Строгову нагрянул нежданный гость. Антон Топилкин. Бывший волчинорский пастух выглядел настоящим бродягой. О нем Матвей ничего не слышал с тех пор, как тот, изрубив большое колесо на мельнице Штычковых и Юткиных, бесследно скрылся из родного села. Матвей обрадовался гостю. В молодости они вместе ходили по вечеркам, а в солдатах служили в одной роте. «Ты откуда, служба? Как нашел ты меня?» — спросил Матвей. «Земля слухами полнится», — засмеялся Антон. «Мужиков волчинорских встретил на базаре, вот и пошел к тебе. От зимы лето ищу. Покорми, служба, третий день маковой росинки во рту не было, в ночлежке живу». «Ну, а ты как?» «Давно это нацепил», — кивнул он на Матвееву форму. «Сам али по неволе пошел?» Матвей сбегал на кухню за кипятком, достал из-за форточки остатки колбасы, нарезал хлеба, наколол сахару и пригласил гостя за стол. Заговорили. Антон проклинал свою жизнь. Когда он вернулся с заработков из соседней деревни, и отец рассказал ему, что Демьян Штычков, отобрав за долги весь хлеб, принудил Топилкиных идти просить милостыню, у него кровь закипела от лютой злости. Понял он тогда, что пришла пора посчитаться с Демьяном. В сердце все еще жила обида за Устеньку, за ее горькую жизнь в доме Штычковых, за ее страшную смерть. Не соблазни Демьян своим богатством да посулами хорошей жизни Устеньку. Может быть, жил бы теперь Антон Топилкин в волчьих норах с женой и детьми, не рыскал бы по белу свету горемычным бродягой. Жестокую расправу собирался учинить Антон над Демьяном. В тот вечер, когда ему удалось изрубить мельничное колесо, хотел он пробраться лесом на поля к Штычковым и пустить красного петуха в Демьяновы клади. Если бы удалось это, не сдобровал бы и Демьянов крестовый дом в волчьих норах. Но все обернулось иначе. Слушая Антона, Матвей смотрел на него и дивился. Как не похож он был на прежнего запевалу первой роты, веселого балагура и скомороха, забавлявшего солдат часы досуга своими шутейными представлениями. Вспомнилось, как еще в волчьих норах пастух Антон забавлял все село. «Слышь, Антон, изобрази соловья-разбойника», — просили его бывало ребятишки, и он начинал свистеть так, что люди бросали работу и избегались слушать его. Особенно ловко изображал Антон сельского дурачка Андрюху Клинка. Он копировал дурака с такой точностью, что старики, наблюдавшие его игру, говаривали: «Тебя, Антоха, к царю бы шутом, уморил бы того со смеху». Теперь перед Матвеем сидел человек, раздавленный жизнью, оборванный, спитой, с морщинами на лице и тоскливыми глазами. «Где же ты пропадал все это время, Антон?» «Летом батрачил. Осенью поступил кочегаром на спичечную фабрику. Во время забастовки попал в каталажку. Вышел, а тут война началась, мобилизация. Думал сначала, пойду на войну все равно подыхать. А как вспомнил, чем меня в родном селе встретили, когда пришел из солдатчины, плюнул и не пошел. За какую такую землю я должен кровь свою проливать, раз у меня последний кусок отняли? А потом уж никуда и на работу-то нельзя было поступить, ведь хорошо еще к воинскому начальнику пошлют да на фронт отправят, а то и засудить могут. Ну вот, так-то и докатился до ночлежки». Матвей задумался. «Как помочь другу? Чем? Хорошо бы ему тоже надзирателем устроиться», — шевелилась в голове мысль. «Сразу со всеми бедами бы разделался, сыт одет, и суда за уклонение от мобилизации можно не опасаться. Да ведь разве примут такого?» Матвей взглянул на рванину, в которую был одет Антон, и тотчас отбросил эту мысль. «Нет, не примут». Так ничего и не придумав, он предложил: «Живи, Антоха, пока у меня. Комната большая. Передохнешь, приведешь себя в порядок, а там посмотрим, что делать». Скоро Матвею представился случай выручить товарища из беды. Начальнику тюрьмы прислали нового помощника. От конторских писарей надзирателям стало скоро известно, что крупный чиновник в столице, статский советник Елисеев, прибыл в Сибирь на исправление. Не то с женщинами промотал, не то проиграл в карты крупную сумму казенных денег. Беляев, предполагая, что новый помощник будет выслуживаться и введет более строгий режим, посоветовал Матвею присмотреться к Елисееву и разузнать, что за птица. Матвей зачастил в контору. Там всегда можно было услышать какую-нибудь новость. Чиновники охотно выбалтывали все, что касалось начальства. Однажды Матвею посчастливилось. Как только он перешагнул порог конторы, его позвали к начальнику тюрьмы. Матвей вошел в кабинет. Рядом с начальником стоял высокий лысый мужчина. «Вот, Венедикт Андреевич, — сказал начальник лысому человеку, — это надзиратель Строгов из барака политических». «Прекрасно. Будем знакомы», — развязно проговорил лысый. «Да это новый помощник», — догадался Матвей и с любопытством осмотрел Елисеева. «Есть Строгов дело к тебе», — обратился начальник к Матвею. «Господин Елисеев — большой ценитель памятников старины и набожный человек. В нашем городе он впервые. Покажи ему собор, Воскресенскую церковь. Кстати, и вечерни скоро начнутся. А теперь поди скажи кучеру, пусть подаст лошадь к воротам». Через несколько минут Матвей сидел в пролетке рядом с помощником начальника. Изредка Елисеев задавал вопросы. «Где здесь лучший ресторан?» «В гостинице «Европа». «А где театр?» «На Ямской, за мостом». «Простите, а на какой улице находится милое заведение?» «Какие?» «Милые». «Не знаю таких». «Ах, какой вы!» «В таком случае расшифрую. Дома терпимости». «А, говорят, есть. А где, не могу знать». «Как же, дорогой мой, вы не знаете?» — удивился Елисеев. «Такой молодой, красивый мужчина». Первую остановку сделали у нового собора. Серой громадой собор высился на широкой площади, окруженной тополями. На вечерню народу собралось мало. Тускло горели свечи. В полумраке, освещаемая десятком свечей, ярко блестела золотая, усыпанная драгоценными камнями, риза большой иконы Казанской Богоматери. Перед чудотворной иконой, составлявшей главную достопримечательность собора, стояла молодая женщина в длинном белом платье с осиной талией. Немного отойдя от дверей, Елисеев вдруг остановился, с удивительной быстротой втиснул монокль в орбиту глаза и зашептал: «Что за прелесть! Чья такая? Не знаете?» «Это Казанская. Не дурна, черт возьми. И должно быть богатая. Самая богатая в городе. Золотопромышленник тут один, все старается». «А, понятно. Содержанка, значит». «Вы о ком?» «Да вот об этой дамочке». «А я об иконе». «А ну вас!» — отмахнулся Елисеев и повернулся к дверям. Из нового собора Матвей повез своего начальника в старый. Из старого хотел везти в Воскресенскую церковь, но Елисеев этому решительно воспротивился. «Хватит!» «Помолились?» «Теперь к девочкам!» Не доходя до ворот ограды, он остановился и обратился к Матвею. «Я понимаю, вас смущает этот тюремный кучер, так я его отпущу. Возьмем из вас сца, и тогда вы мне покажете все злачные места. Не правда ли?» Матвея осенила счастливая мысль. «Правду говорю, ваше высокоблагородие», — ответил он Елисееву почтительно. «Не знаю таких мест, деревенский я, а вот приятель у меня есть, так тот по всем притонам и ночлежкам прошел». «Из воров, значит?» «Нет, что вы, честнейший парень и смирный, курицу не обидит, нужда заставила, мы с ним из одной деревни». «Где он, этот ваш приятель?» «Да вместе мы живем в одной комнате». «Тогда вот что», — сказал Елисеев. «Вы подвезите меня к ресторану «Европа», а сами тем временем, пока я ужинаю, поедете к себе на квартиру. Пусть этот ваш приятель...» «Как его зовут?» «Антон Топилкин». «Пусть сейчас же приезжает к ресторану. Лошадей отпустит, а меня подождет в подъезде». Матвей замялся, стоя в нерешительности. «Что? Заплатить надо?» — спросил Елисеев. «Скажите ему, за этим дело не станет». «Нет, не то. Одежонка-то у него, видите ли. Вот если бы вы разрешили переодеть его в мою форму. Мне сегодня на дежурство не идти». «Разрешаю», — бросил Елисеев и направился к пролетке. Антон Топилкин надел в этот вечер надзирательскую форму, и она осталась на нем. На другой день его приняли на службу в тюрьму. Елисеев назначил его на первую же вакантную должность — постовым на вышке. Ночью Матвей рассказал Беляеву о своей проделке, и они от души посмеялись.